Спирия. Ибн Мартин. Танец тюльпанов. Глава первая. Пятница, 19 октября 2018 года. Прежде чем закрыть двери, Санти в последний раз бросил взгляд в зеркало заднего вида. На платформе никого не осталось. Последние дома Герники быстро остались позади. Перед его глазами вдоль извилистой дороги тонкими линиями были намечены очертания холмов. То тут, то там были разбросаны одинокие фермы, добавлявшие красные и белые штрихи в пейзаж. Это был прекрасный и безмятежный мир, где то и дело мелькали синева моря и бледно-желтые заросли осоки. Рыбак с плетеной корзиной на плече и сигарой в зубах ждал, когда поднимут шлагбаум, чтобы продолжить путь. Санти легонько нажал на гудок локомотива в знак приветствия, и мужчина поднял руку в ответ. Чуть дальше, из ухоженного сада, виднелась женщина с округлыми бедрами, которая подняла голову, чтобы взглянуть на поезд. Машинист вообразил, как она осматривала вагоны в поисках знакомого лица. Это неизбежно. Здесь все друг друга знали. «Спасибо», — пробормотал Санти себе под нос. После 22 лет работы машинистом в метро Бильбао компания наградила его, переведя на линию Урдайбай. Не нашлось еще линии настолько чудесной и спокойной. После темных туннелей под городом и суеты на платформе в час пик одиночество этой линии, пролегающей между болотами и спящими деревнями, действовало как бальзам на душу. Санти глубоко вздохнул. Он почувствовал, что жизнь улыбнулась ему. Ему нравился этот край. Здесь все до сих пор подчинялось природному ритму. На дворе 21 век, а жизнью в Урдайбае по-прежнему командовали приливы и отливы. Именно они вычерчивали контуры карты, где гармонично сочетались море и суша. Под легкое дребезжание поезда мысли Санти перенеслись к дому. Похоже, дела улучшаются. У них с Натальей были трудные времена, но все возвращалось на круги своя. И скоро их ждет серебряная свадьба. Нужно будет подумать, как это отпраздновать. Дорога снова потребовала его внимания. Черный, как ночь, баклан пролетел над поездом и нырнул в зеленые воды, которые теперь простирались вдоль старой железной дороги. Секунду спустя птица появилась с серебристой рыбой в клюве и подбросила ее в воздухе, словно надеясь на аплодисменты редких пассажиров. Наталье бы это понравилось. На мгновение Санти представил, как она сидит рядом с ним в поезде. Это против правил, но разок же можно. Жена это заслужила, и он тоже. Не зря же он 22 года провел в недрах большого города. Что могло объяснить это лучше, чем красота, которую он ежедневно созерцал, управляя региональным поездом? Наталья. Наталья. В его жизни не было ничего важнее. Ему больше некого любить, детей у них нет. Последний ухаб на дороге пройден, и теперь можно снова мечтать о том, как они состарятся вместе. Ее взгляд, ее улыбка. Ее облик появился по другую сторону стекла, сливаясь с пейзажем. Она, конечно, улыбалась. Ей нравились его планы. Видение было настолько правдоподобным, что пришлось моргнуть, чтобы вернуться в реальность. Когда он открыл глаза, Наталья была все еще там. Она сидела на стуле посередине пути. Санти перевел взгляд на ее губы и понял, что она не улыбалась. Она кричала, кричала изо всех сил, и, несмотря на шум поезда, машинисту удалось это расслышать. Все произошло очень быстро, хотя в сознании Санти это происходило в замедленной съемке. Поезд неумолимо поглотил разделяющее их расстояние. «Нет, Наталья, нет, уйди оттуда!» — вопил машинист, дергая рычаг аварийного тормоза. Пронзительный металлический скрежет. Поезд резко дернулся. Через дверь донесся жалобный стон какого-то пассажира. Резкая остановка застала его врасплох. Взгляд Санти был прикован к жене. В ее глазах читался невероятный ужас, отражение его собственного. Слишком поздно. Поезд не сможет так резко остановиться. Наталья была обречена. «Уйди с дороги!» — умолял ее Санти, вскидывая руки к лицу. Голос у него был сиплый и надсадный. «Прочь! Давай же!» Бесполезно. Веревки, которыми она привязана к стулу, не позволили ей двигаться. Ей оставалось лишь кричать и ждать, пока поезд ее мужа завершит свой путь.